Аппаратные игры. Предложение принес? Какие предложения? По составу следственной бригады. Давай подпишу и сразу в приказ. Да нет у меня предложений. Для чего бригада-то? Что, я один не справлюсь? Ох ты какой! Все уже раскрыли, и осталось только обвинилку закончить и в суд передавать. Не морочь мне голову, Николай Остапович. Создаем бригаду и работаем по протоколу, чтобы ни одна мышь не пикнула. Задержанный есть? Есть, а как же. Допрошен? Пока нет, жду, когда опера побольше накопают, чтобы эффективней прижать. Слушай, Николай Остапович, не мне тебя учить, но насчет суток-то не забывай, а? У нас за последний месяц 2 судебных отказа в арестах из-за того, что следствие чего-то там нарушило. В том числе и сроки. Прокуратура уже зубы показывает. И журналистам нужно что-то сказать, мне пресс-служба плешь проела. Журналисты-то с какого боку прилепились? Трубчик Чурина не свежий, они про него должны давно забыть. Темните вы что-то, господин генерал. А ты вот это почитай. Почитай, почитай. Мне от пресс-секретаря сегодня с утра принесли. С сопроводительной записочкой. В январе во всех СМИ прошло «Убит сын депутата Госдумы Чекчурина». Пару дней пошумели, потом вроде поутихло. А вчера вот такое появилось. Обнаружено тело женщины, ранее судимой за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего. Ранее сообщалось, что меньше месяца назад в Москве убит сын депутата Госдумы, также признанный судом виновным в ДТП с тяжкими последствиями. А завтра знаешь, что напишут? Журналисты, они ребята ушлые, молчать не станут, им только кинь кость, они тебе весь скелет мамонта на нее нарастят. И ведь сообразил же кто-то, будь он неладен. Мы-то понадеялись, что время прошло, никто и не вспомнит, а нет. Ну, пусть пресс-секретарь отдувается, ей за это деньги платят. Сама не маленькая. А не может, выгоняй ее к чертовой матери и бери кого потолкови. Юра, мы с тобой друг друга 100 лет знаем, чего ты выделываешься? Говори, что нужно, и я пошел трудиться, у меня люди вызваны. Мне нужна следственная бригада и заявление для прессы. Бери бумагу и пиши прямо здесь, при мне. Отец потерпевшего, Чекчурин этот, постоянно Колтакова из Юго-Западного округа насиловал, пока там следствие вели. А как после второго трупа дело нам передали, он на меня насел. И сам лично, и через свои связи. А связи у него наверху, о таких только мечтать можно. Думаешь, мне заняться больше нечем, только его вопли выслушивать и перед его влиятельными знакомыми оправдываться? Нет результата, пусть хоть бригада будет. Больше людей, больше бумажек. И закрыть надо хоть кого-нибудь. Обязательно. И чем скорее, тем лучше. Это да. Ладно, бумажки я тебе сам нарисую, сколько захочешь. Мало не будет, обещаю. Бригаду? Ладно. Давай этих новеньких, как их там? Щурова и Ракицкого? Во-во, в самый раз будет. Ну, чё ты так смотришь? Что не так? Да ты с ума сошел, Коля. Они вследствие без году недели, они даже в округе ни дня не работали. Их сразу в городской комитет пропихнули. И тебя не спросили? Да неужто? А вот представь себе, приказали назначить на должности. Да ладно, прям уж и приказали. Попросили, это я могу понять. И отказать ты не смог, это я тоже понимаю. Так что мне-то не втирай. Хочешь бригаду? Будет тебе бригада, но мне не нужно, чтобы инициативные умники под ногами мешались. Мне нужны тупые, неопытные исполнители, которые будут делать то, что я скажу. А уж я скажу как надо, можешь не сомневаться. И как надо? Что пресс-служба должна отвечать журналистам, если они начнут связывать второе убийство с первым? Значит, слушай сюда, Юра. Убийство Леонида Чекчурина совершено в связи с политической и деловой активностью его отца в целях запугивания или личной мести. То есть это преступление совершено именно против депутата, а не против его сына. Не хочешь самого депутата с его бизнесом впутывать? Жена тоже сойдет, она в областной администрации землеотводом командует. Второе же убийство совершено в целях маскировки истинных мотивов первого, чтобы заморочить голову следствию. Майстренко — случайная жертва, выбранная наугад из числа тех, кто имеет биографию, сходную с биографией младшего Чикчурина. Ну, пусть они сами там сформулируют, как надо, для пресс-релиза. Общую идею я тебе озвучил. Это твоя позиция? Это официальная позиция следствия. На сегодняшний день, разумеется. Официальная, значит. А твоя лично? Ты сам-то что думаешь? Да какая разница, что я думаю? Ты начальник, тебе должно быть важно, как я работаю, а не что думаю. Результат важен, статистика, отчет, доклад наверх. Следствие, суд, приговор, прокурорские не цепляются. И чтобы терпилы мозг не выклевывали, а все прочее оставь за бортом.